могущих привести к власти левые силы. Играя ва-банк, Жорж Катуа вместе с партнерами решает подсунуть держателям капиталов подложное досье. Надо убедить банки в том, что Ресторасьон может вернуть заем благодаря будущим поступлениям за сдачу в наем помещений поместья. И в ход идут связи. Доверенное лицо церкви Единения является президентом административного совета безукоризненно порядочной коммерческой фирмы «Пластимекс». Ее генеральный директор – близкий друг Жоржа Катуа, который уже воспользовался его услугами, чтобы официально зарегистрировать «Ресторасьон» по адресу этой фирмы. Платежеспособность «Пластимекса» известна, и банкам легко ее проверить. Итак, Катуа просит приятеля подтвердить официальным письмом, что фирма «Пластимекс» желает снять один этаж поместья в Эври. Никаких обязательств, уверяет он, подобное письмо на главу фирмы не накладывает. Учитывая нынешние трудности с получением кредита, пишет Катуа другу, я вас попросил о крыше, которая ни в коей мере не отразится ни на финансах, ни на будущем фирмы «Пластимекс». Фирма направила мне два письма и досье по этому делу, копия которого вместе со счетом на оплату прилагаются. На данный момент мне нужно третье письмо, также подложное, образец которого прилагаю. На языке французском, точнее говоря, на языке юриспруденции, сия маленькая махинация имеет точное название – злоупотребление доверием. Сам ли Жорж Катуа выступил с такой инициативой? Маловероятно. Ведь Мишель Бридар, миссионер и консультант Церкви Единения, подтвердит на допросах в Париже после проведенной облавы, что Жорж Катуа является негласным доверенным лицом мунистской дирекции. Но все эти сверхусилия не принесут успеха семье. В конце концов, по совету мунистских руководителей Реми Бланшар подтвердит это следователям, Жорж Катуа откажется от приобретения поместья Эври-Птибур. Неужели из-за того, что банки не ответили на его обращение? Дело не только в этом. Полицейским он отвечает лаконично. После смены большинства 10 мая 1981 года я решил отказаться от операции, хотя на ремонтные работы были уже потрачены солидные суммы. Церковь Единения воздержалась от капиталовложений во Франции социалистов и коммунистов. Решение было чисто политическим. И мы вскоре увидим, что Церковь Единения, подлинная транснациональная компания, не желает подчинять стратегию своих капиталовложений воле банков. Национальное посредническое общество. Другое дело, порученное Жоржу Катуа и требующее исключительной скрытности, создание в 1980 году посреднической фирмы для управления страховыми полисами, оплаченными Церковью Единения. Проблема была вдвойне трудна. Во-первых, проблема социальной защиты молодых мунистов отравляет отношения между Церковью и их родителями. Большинство миссионеров, бесплатно работающих на ассоциацию, созданную в соответствии с законом от 1901 года, не имеют права на социальное обеспечение. Примечание. Французский закон 1901 года разрешает создание так называемых ассоциаций без цели прибыли, иначе говоря, общественных организаций –